В эту минуту к тетке, державшей вешалку с понравившейся мне кофточкой, подошел мужчина и стал о чем-то ее спрашивать. Баба начала тыкать рукой в сторону и объяснять дорогу. Мужчина повернул голову, и я обомлела. Прямо на меня смотрел Володя Костин. Глава 16. Роняя стулья, сшибаю людей со столов стаканы с кокой, провожаемые негодующими воплями, я выскочила на улицу, подбежала к торговке с розовой водолазкой и завопила. «Сейчас тут стоял мужчина! Что он у себя спрашивал?» «Как пройти в ЦУМ?» — растерянно ответила баба, роняя от неожиданности на пол вешалку с кофтой. Не сказав ни слова, я ринулась в переход. Там, как назло, клубилась толпа. Расталкивая народ локтями, я неслась вперед и у самой лестницы, ведущей к метро, увидела его. Володя тихо шел, не глядя на витрины. Наверное, следовало подождать, пока он спустится вниз и окажется на относительно свободном пространстве. Но я не могла в этот момент трезво рассуждать. Дико заорав «Вовка!», я кинулась на майора со спины. Нос уловил безумно знакомый родной запах, смесь ароматов табака, одеколона и еще чего-то неуловимого Володиного, щемяще дорогого, близкого. «Вовка!» — рыдала я, прижимаясь к нему. «Вовочка, ты жив?» Внезапно мужчина резко повернулся, и плач застрял у меня в горле. С чужого, растерянного лица на меня смотрели карие, а не голубые глаза. Подбородок был уже, чем у Костина, а волосы, хоть и светлые, но не пепельно-русые, а желтоватые, смахивающие на свежую солому. Единственное, что у этого совершенно незнакомого парня было общим с Володей, так это фигура. Высокая, стройная, широкими плечами и узкими бедрами. «Простите», — пробормотала я, вглядываясь сквозь слезы в чужие, совсем не родные черты. «Бога ради, извините, я ошиблась». «Бывает», — улыбнулся парень. И совершенно вовиным жестом откинул со лба прядь волос. Внезапно я опять заплакала, глотая слезы, стекавшие по щекам, губам. «Что случилось?» — спросил мужчина. «Я могу вам помочь?» Я покачала головой. «Нет. Вам нужны деньги? Возьмите». И он стал совать в мою руку 100-рублевую бумажку. «Не надо. «Берите, берите!» — пробормотал он. «Пригодится!» Я кивнула, не решаясь обидеть его. «Спасибо!» «Вот и хорошо!» — обрадовался незнакомец. «Больше не плачьте! В конце концов, это только деньги, их можно заработать. А вот здоровье не купишь!» Вымолвив последнюю фразу, он повернулся и зашагал по лестнице вниз. Я тупо смотрела, как до боли похожая на Володину фигура исчезает в шумной толпе. Руки рожались сами собой. Розовенькая ассигнация выпорхнула и медленно спланировала на пол. Я уставилась на деньги. — Эй, детка! — прошамкала бабка нищенка, просившая подаянию входа в магазин. — Гляди, сотенную потеряла! — Да эй, очнись! Ты что, девка? Я медленно нагнулась, подняла купюру и сунула старухе. — Возьмите. — Спасибо, родимая, — запричитала бабулька. — Дай бог тебе счастья, здоровья, да мужа найти богатого, щедрого, доброго. Я побрела к метро, с трудом передвигая ставшие от чего-то каменно-тяжелыми ноги. Интересно, почему цыганки, гадающие у вокзалов, и попрошайки, получающие подаяние, мигом вычисляют мой незамужний статус. Уже у входа в метро, толкая огромную деревянную дверь, я неожиданно подумала: «Господи, да сколько ж раз мне еще будет чудиться, Володька!» Наталья Константиновна сидела в своем кабинете. Увидев меня, она слегка нахмурилась, но потом мгновенно взяла себя в руки и нацепила улыбку. «О, дорогая, что случилось?» Наверное, встреча, происшедшая у метро, сильно задела меня, потому что я плюхнулась без приглашения на стул, вытянула ноги и отчетливо произнесла: «Врунья!» «Кто?» — оторопела Наташа. «Ты!» «Да как ты смеешь?» «Запросто!» — прервала я ее. «Запросто смею! Зачем сбрехала, что муж Ани Веревкиной моряк?» «А он кто?» «Летчик!» «И еще ты сказала, якобы она уехала в Североморск!» «Ну, точно?» «Хватит лгать! Аня живет на Сахалине, и ты об этом великолепно знаешь!» «Но с чего это ты взяла?» «С того! Она привозила тебе банку красной икры, а ты, когда Анечка помешала тебе совершить самоубийство, в знак благодарности шмякала сувенир о стенку. Правда, Веревкина сказала, будто это выглядело даже красиво, красные икринки на обоих. Только, наверное, ей все же было обидно. Тащила из такой дали жуткую тяжесть. Но, — побледнела Наташа, — но откуда? Нет ничего тайного, что не стало бы явным, — отчеканила я. Знаю все и понимаю, как ты не хочешь моей встречи с твоим супругом, но, увы, она состоится. А ну говори, где он живет. Наташа отвернулась к окну. Повисло молчание. Потом директриса с абсолютно спокойным видом вытащила сигареты и равнодушно обронила: «Мы с Михаилом в разводе». Голос ее звучал нейтрально, но на шее у нее быстро-быстро билась голубая жилка, и я поняла, что она с трудом сдерживает волнение. «Где он сейчас живет, точно не знаю». «Опять врешь?» Наташа дернулась. «В подобном тоне я больше не стану поддерживать разговор». «Хорошо», — ответила я, вставая. «Тогда прощай». Наташа, не ожидавшая столь легкой победы, не сумела сдержать возгласа удивления. «Уходишь?» «Да», — спокойно ответила я. «Отправляюсь во свояси. Но скоро вернусь. Правда, не одна». «А с кем?» — тихо поинтересовалась Наташа. Я вздохнула. «Конечно, не хочется доставлять тебе неприятности, но у бедного майора Костина, того самого, что обвиняют в убийстве Репниной, есть ближайший друг, почти брат. Криминальный авторитет из Солнцевских. Милый такой мужчина. 2 метра ростом и 200 кило весом. Пусть он с тобой побеседует. Кстати, хочу предупредить, прятаться бесполезно. Под землей достанет». Наташа, вертевшая в руках карандаш, невольно сжала кулак, раздался сухой треск. Я пошла к двери. «Погоди!» — прозвучало за спиной. «Я и впрямь не знаю, где он теперь». «Это я уже слышала. Но в апреле жил на Болтовской улице, в доме 8, квартира 74, вместе со своей матерью». «Спасибо», — вежливо сказала я и вышла. На улице начинался дождь. Собираясь в ГУМ, я не взяла машину. В центре, возле Красной площади, трудно найти место для парковки. А на метро я добираюсь до площади Революции всего за 15 минут. Зато теперь придется весь день пользоваться общественным транспортом. И зонтика нет. Быстрым шагом я пошла к метро. Я хорошо знаю, где Болтовская улица. Там находится мастерская по починке струнных инструментов. И в прежние годы, учась в консерватории, я иногда привозила туда свою арфу. Добравшись до Павелецкой, я прошла по Воловой и нырнула в третью арку. Насколько помню, это двор проходной, и я сильно сокращу путь. Дом номер 8 высился среди маленьких трехэтажных домов, словно огромный океанский лайнер среди речных трамвайчиков. Серый, с колоннами и эркерами, он выглядел импозантно, несмотря на облупившийся фасад и потемневшие оконные рамы. В просторном подъезде вполне можно было играть в крикет. Зато лифт отсутствовал, а 74-я квартира оказалась под крышей. Тяжело отдуваясь, я влезла на 6-й этаж, поискала глазами нужную дверь, но не нашла ее. И тут за стеной раздался скрип, потом ляск, и в самом дальнем углу площадки открылось нечто больше всего похожее на лаз в лисью нору. «Ищете кого?» — любезно спросила женщина. «Да», — ошарашенно сказала я. «74-ю квартиру. Думала, она тут, на последнем этаже. Но что-то не вижу нигде. А, простите, там, откуда вы вышли. Что?» Дама рассмеялась и поставила на пол набитую хозяйственную сумку. «Лифт? Лифт? Но где же шахта? Пристроили снаружи, знаете, так иногда делают. Стеклянный стакан, в котором ходит кабина. Но внизу, в подъезде, нет входа в него. Там только дверь в одну квартиру». Женщина снова заулыбалась. «Вы первый раз к нам пришли, да?» Я кивнула. «В подъемник можно попасть только со двора. На втором и первом этаже в подъезде не сделали двери. А начиная с третьего. Вот, смотрите». И она распахнула маленькую дверь, открывавшую нечто больше всего похожее на вход в подземелье, куда скользнула за кроликом Алиса, чтобы попасть в страну чудес. «А 74-я квартира там», — показала любезная дама на крохотную узкую лестницу, ведущую вверх. «На чердаке?» «Ну, в нашем доме такое помещение называется мансарда», — пояснила тетка. «Хотя вы, конечно, правы. Чердак он и есть чердак. Потолок у Лариных на голове висит». «У кого?» «Ну, Ольги Петровны. Ее фамилия Ларина. Вы что, не знаете, к кому идете?» «Вообще-то не к ней». «Да?» — удивилась соседка, гремя ключами у квартиры с номером 73. «А к кому?» «К Михаилу». Соседка резко бросила связку ключей в сумку и, входя в свою квартиру, протянула: «К Мише? Ну-ну, однако». Удивленной столь странной реакцией, я пошла по страшно неудобной лестнице вверх. В старинных московских зданиях встречаются иногда совершенно невероятные квартиры. У одной из моих подруг кухня расположена прямо за входной дверью. То есть, войдя в ее квартиру, вы сначала попадаете к плите и мойке, а только потом можете снять пальто, так как прихожая находится дальше. Хорошо, хоть туалет не у лифта. В 74-й квартире не было звонка, и мне пришлось колотить в дверь сначала кулаком, а потом ногой. Наконец дверь приотворилась, и появился мужчина, маленький, сухонький, одетый в дешевый спортивный костюм, явно купленный на вьетнамском рынке. На голове у старичка клубился легкий седой пух, делавший его похожим на перезревший одуванчик. Над верхней губой топорщились довольно густые черные усы. — «Вам кого?» — неожиданно тоненьким голоском пропищал дедушка. — «Ольгу Петровну или Михаила?» — «Слушаю». Я подумала, что старичок плохо понял, и повторила, стараясь четко выговаривать слова. «Будьте любезны, позовите Ольгу Петровну, а еще лучше Михаила». «Слушаю», — вновь ответил дедуля. У меня открылся рот. «Ничего себе! Да Михаила-то 100 лет! Ни Наташа, ни Алена ни разу не сказали ничего о его возрасте. Конечно, бывают такие браки, когда жена годится мужу во внучке. У Катюши случилась один раз очень неприятная ситуация. Когда к ней на прием явилась девчушка лет 16, вместе с лысым пузатым мужиком, давно отметившим 60-летие. Подруга осмотрела девочку и радостно сообщила: «Вы очень правильно поступили, что сразу пришли. Пока болезнь не запущена, с ней легко справиться. Пусть ваша внучка начнет принимать вот это средство». Мужик побагровел, но Катюша не обратила внимания на его кожную реакцию и на всех парах понеслась дальше. «Можете купить это лекарство для вашей внучки в ближайшей аптеке. Внучке тут же станет лучше. Ваша внучка...» «Доктор!» — процедил посетитель. «Это моя жена!» С другой стороны, ничего удивительного в такой ситуации нет. В конце концов, Наташа имела полное право выйти замуж за человека старше себя в два раза. Но странно другое. Почему этот старикашка заинтересовал такую девушку, как Соня Репнина? Ей-то Михаил вообще должен был показаться Мафусаилом. Но делать нечего. Придется каким-то образом вызывать на откровенность этого современника Адама и Евы. Навесив на лицо самую лучезарную улыбку, я прочирикала: «Миша, очень приятно, извините за вторжение, но мне очень, просто очень нужно с вами побеседовать». Мужчина, не мигая, окинул меня тяжелым взглядом, потом глубоко вздохнул и сказал: «Проходите, коль пришли». Длинным извилистым коридором, изгибавшимся под всевозможными углами, мы добрались до невероятной кухни, похожей на домик для хомячка. Крохотное, какое-то игрушечное помещение вмещало только двухконфорочную плиту, маленький столик, мойку и одну табуретку. «Садитесь», — велел хозяин. Я плюхнулась на жесткое сиденье и завела: «Видите ли, Миша?» «Я не Миша», — буркнул дедок. «Да? А кто?» «Ольга Петровна». Чувствуя себя как боксер в нокауте, я забормотала: «Ну, это, конечно, извините, но вы так похожи». Неожиданно Ольга Петровна хмыкнула: «Хотите сказать, что дамы моего возраста больше похожи на мужиков?» Окончательно растерявшись, я ляпнула: «Но на вас брюки?» Наташина свекровь парировала: «Но и вы не в юбке». Первый раз в жизни я не нашлась, что ответить, и пролепетала: «Сделайте одолжение, позовите Мишу». «Его нет». «А когда будет?» «Никогда». «Уехал», — расстроилась я. «Какая жалость! За границу? На ПМЖ?» Мужеподобная старуха вытащила сигареты и спросила: «Собственно говоря, кто вы такая? И зачем вам понадобился мой несчастный сын?» И тут я совершила роковую ошибку. Лучезарно улыбаясь, я произнесла: «Ваш адрес мне дала Наташа, Наталья Константиновна, бывшая жена Михаила». «Пошла вон!» — рявкнула Ольга Петровна. «Вы мне?» «Тебе! Немедленно убирайся!» «Но вон!» — заорала бабулька и схватила большую круглую чугунную сковородку. Испугавшись, я понеслась по коридорному серпантину назад. Сзади, размахивая кухонной утварью, бежала Ольга Петровна. Не понимая, чем вызвала гнев, я вылетела на лестницу и поскакала вниз по горбатым ступенькам. Но не успели ноги донестись до площадки шестого этажа, как сверху послышалась сочная брань, и мимо моего уха просвистела сковородка. Она врезалась в дверь 73-й квартиры и упала на пол, мигом расколовшись на две совершенно одинаковые половины. Я уставилась на то, что осталось от массивной сковороды. Это с какой же силой надо швырнуть чугунину, чтобы та пролетела такое количество метров? Да, в Ольге Петровне пропал метатель диска, олимпийский чемпион, краса и гордость российской национальной сборной. Мне ни за что не кинуть тяжеленный кусок металла дальше, чем на 20 сантиметров. Дверь 73-й квартиры приоткрылась, и из нее высунулась женщина лет 60. «Что случилось?» — спросила она, разглядывая чугунные руины. «Я пришла к Ольге Петровне, вашей соседке, а та сковородками швыряется». Дама расхохоталась. «Оля у нас человек суровый, неласковый. А что вы продаете? Электротехнику, книги?» Сообразив, что тетка принимает меня за карабинницу, я обиженно покачала головой. «Да нет. Честно говоря, я хотела поговорить с ее сыном, Мишей. Только Ольга Петровна заявила, что его нет. А когда я упомянула про ее бывшую невестку, заорала и стала бросаться в меня кухонной утварью». Соседка тяжело вздохнула. «Меня Нина Михайловна зовут. Ну-ка, войдите». Я послушно вдвинулась внутрь и увидела почти такой же длинный, узкий, кишкообразный коридор. «Михаил умер», — без всякого предисловия сообщила Нина Михайловна. «Как?» — ахнула я. «Его ударило током?» «Почему?» — в свою очередь изумилась Нина Михайловна. «Кто сказал?» «У него инсульт случился. Да и неудивительно. Он последнее время жутко пил. Во всяком случае, я его ни разу трезвым не видела. Всегда был либо очень пьян, либо пьян в дымину. Оля считала, что в его алкоголизме виновата Наташа. Но вроде жена Мишу бросила, а он запил с горя». «Это неправда», — пробормотала я. «Михаил сам от нее ушел к любовнице. Разве вы не слышали?» Соседка развела руками. «Нет, чужая жизнь потемки. Знаю только, что Миша вернулся в квартиру к матери, ходил всегда пьяный. Ольга даже имени Наташи слышать не могла. А что на самом деле произошло, кто ж его знает?» «А когда он скончался?» «Ну, точно не скажу. Но в районе майских праздников. Не то 2 числа, не то 8. Я поблагодарила ее и пошла вниз. Конечно, Михаил мог убить Соню Репнину. Может быть, он даже и хотел это сделать. Девчонка обошлась с ним не лучшим образом. Но он этого не совершал. У Миши было замечательное, 100-процентное алиби. В тот день, когда неизвестный человек проткнул Софью Репнину кухонным ножом, Михаил уже давно лежал в могиле на кладбище, в таком месте, где не испытываешь никаких чувств, ни любви, ни боли, ни ревности. Глава 17. На улице начал накрапывать дождик. Я купила на ближайшем лотке газету и побежала к Павелецкой. Дождь припустил. Разбрызгивая лужи, я подлетела ко входу на станцию и увидела женщину, обвешанную детьми. «Мам, Найладин, купи мороженое!» «Пить!» — капризничал другой. «Писать хочу!» — зудел третий. У тетки был слегка обалдевший вид. Но она упорно шла вперед, не обращая внимания на нытье детей, и, небось, привыкла к их капризам. Внезапно мне вспомнилась Ксюша, и я разозлилась сама на себя. И как я могла забыть про девушку? Наверное, бедняжка проголодалась и хочет есть. Знаю, как кормят в больнице. Есть такое выражение — собака есть не станет. Я, в принципе, с ним согласна. Животные никогда не будут харчить плохие продукты. Наши мопсы дружно отворачивают носы от кефира, если у него истек срок годности. Каким-то образом они чувствуют, что Биомакс пора вылить в помойку. Рэйчел брезгливо уходит от миски с колбасой, которую я, найдя в холодильнике, отварила. — Ешь сама, — говорит весь вид Стаффордширдихи. — Лопай эту дрянь, если хочешь, а мне лучше дай кашки. Даже двортерьер Рамик, плод любви неизвестных родителей, обходит стороной миску с куриной печенкой, издали очень похожей на свежую. И только человек, не поморщившись, проглотит позавчерашний суп и сунет в тостер слегка заплесневелый хлеб. Продолжая размышлять на эту тему, я добралась до метро «Белорусская» и быстрым шагом пошла по лесной улице, забегая во все попадавшиеся на дороге магазины. В родильный дом я вошла, обвешанная пакетами. И первое, что увидела, было объявление. Передачи принимаются строго с 10 до 12. Чуть пониже висел список разрешенных продуктов. Крайне заинтересованная я прочла. Минеральная вода без газа — одна бутылка, кефир — один пакет, яблоки — полкило. Что-то мне напомнило это Дадзебао. Где-то я уже встречала подобное объявление. Окошко с надписью «Справочная» оказалось закрыто. В соседнем, украшенном табличкой, сведения только о патологии беременных, восседала грузная тетка с неопрятной, всклокоченной головой. «Здравствуйте!» — попыталась я подольститься к тетке. «Дождь на улице, жуть, все промокло». Баба брезгливо поморщилась и процедила. «Ничего недозволенного не возьму!» В голове мигом вспыхнуло озарение. «Бутырская тюрьма! Там на стене висело точь-в-точь такое объявление, и также категорично выглядел список продуктов. Правда, в СИЗО все проблемы решались при помощи зеленой купюры. Впрочем, может, и в родильном доме те же порядки». Вытащив из бумажника 50 рублей, я заскулила. «Простите, что доставляю неудобства». «Ерунда», — мигом заулыбалась только что неприступная тетка, пряча купюру. «Чего хотите?» «Передачу отнесите». «Конечно, давайте кому?» «Ксении Шлягиной. Только номер палаты я не знаю. Она сегодня ночью родила». «Сейчас посмотрю», — источала мед баба, честно отрабатывавшая полтинник. «Ага, в пятой она. Ох, и повезло вам». «Чем?» «Первые сутки для новорожденного самые важные», — словоохотливо пояснила тетка. «А с 9 утра заступила Зинаида Самуиловна. Она...» «Слышь, мамаша!» — раздалось за моей спиной. Я оглянулась. У окошка стоял парень из тех, кого называют новыми русскими. Честно говоря, выглядел он карикатурно и смахивал на героя дурного анекдота. Крупная голова парня была почти обрита, крепкий накачанный торс облегала черная майка, на шее болталась золотая цепь, на ногах красовались тяжелые тупоносые на толстой подошве почти зимние ботинки. Парень небрежным жестом бросил на прилавок перед окошком связку ключей, на которой покачивался брелок с надписью «Мерседес», сотовый телефон и пачку сигарет «Парламент». — «Слышь, мамаша, — повторил мальчишка, — глянь там, мама его родила?» Баба свела было брови к переносице, но юноша шлепнул перед ней 20 долларов. Быстрее кошки тетя схватила толстый гроссбух и сообщила. — «Поздравляю, папаша! Сын у вас!» — «Ничего не перепутала», — недоверчиво переспросил бизнесмен. — «Ну что вы, вот гляньте, Альбина Мамаева! Мальчик!» — «Хо! Ё-моё!» — взвизнул посетитель. — «Ну нифига себе! А на ультразвуке девочка была!» — «Ну, клёво, супер!» — «Пацан! Ну, Альбинка! Ай, молодец! И сколько?» «3520», — радостно возвестила дежурная. «Не вопрос!» — отчего-то сообщил парень, услыхав информацию о весе своего новорожденного ребенка. «Но что это так мало-то?» «Что вы?» — закивала головой тетка. «В самый раз. Знаете, какие бывают? 2200, 2 и даже меньше». «Ладно тогда», — протянул новоявленный папаша. «А то ведь я не нищий». Меня слегка удивила его последняя фраза. «Но при чем тут материальное положение?» Но дальше парень повел себя вообще загадочно. Может, крыша поехала? Вытащив из кармана роскошное портмоне, он начал отсчитывать хрусткие зеленые купюры. Мы с дежурной смотрели на него, разинув рты. Юноша вытащил последнюю 100-долларовую банкноту и, пододвинув кучу денег совершенно обалдевшей дежурной, спокойно сообщил: «Тут 3600, сдачи не надо». Повисло молчание. Не знаю, что ощущала баба по ту сторону окошка, но у меня язык прилип к гортани. «Ну?» — резко спросил новый русский. «Че уставилась, маманя? Правильно понял? Цены в условных единицах?» «Какие цены?» — отмерла тетка, глядя на доллары. «Как это? На детей, конечно, сами же сказали. 3520!» — протянул папаша. «Давай, бери! Квитанции не надо, мне отчитываться не перед кем!» Бедная баба, очевидно, впервые столкнувшаяся с такой ситуацией, только открывала и закрывала рот, пытаясь что-то сказать. Но звук не шел. Я решила прийти к ней на помощь. «Простите, вы не поняли. Она назвала вес ребенка». «А, — засмеялся мужчина, — то-то я гляжу больно дешево. Ну, ясно теперь, и сколько?» «Нисколько!» — наконец выдавила из себя баба. «Тут бесплатный роддом, государственный». «Нисколько?» — протянул посетитель. «Ты, черт возьми! Не дай бог компаньона узнает, что Альбинка как нищая рожала!» «Что ж вы сюда-то приехали?» — обозлилась я. «В Москве теперь полно разных мест, где с вас возьмут бешеные суммы только за то, что подадут одноразовые тапочки». «Так ведь я-то договорился уже!» — в сердцах воскликнул парень. «Но нет! Поволокло ее вчера шубу покупать для матери. Теща у меня на всю голову больная. Но за каким шутом манто в сентябре брать, да еще с беременной дочкой вместе? Я запретил. Нет, ведь они ж самые умные, взяли тачку и рванули в салон. И моя, как по заказу, естественно, рожать начала. Маменька ее, балбеска, скорую вызвала, а те сюда приволокли, в больницу для нищих». Проговорив последнюю фразу, он сгреб кучу денег, небрежно засунул купюры в карман и вышел. Мы с дежурной уставились друг на друга. «О, блин!» — обмерла первая тетка. «Видал такое? Бесплатная больница для нищих! Но не урод ли, а? Нет, ты скажи, кретин, деньги вытащил!» «Жуткий идиот!» — согласилась я, надеясь, что дежурный успокоится и, наконец, отнесет Ксюше передачу. Но тетка возмущалась все больше и больше. «Да наш роддом по всей Москве известен. Люди сюда в очередь рвутся. У врачей руки золотые, а уж Зинаида Самуиловна...» Услыхав еще раз это имя и отчество, я поинтересовалась: «А кто она такая?» «Вы разве не знаете?» — удивилась баба. «Не из-за нее сюда пришли?» «Нет. У меня тут подруга работает. Настя Левитина. Тоже хороший врач», — одобрила тетка. «Но она гинеколог, а Зинаида Самуиловна намного важнее. «Разве в родильном доме не акушерка главная?» Дежурная хмыкнула. «Да нет, конечно. Самый нужный тут педиатр. Причем особый, тот, который деток до месяца знает. А Зинаида Самуиловна просто гений. Кстати, она сейчас в кабинете. Можете сходить и все про свою дочь узнать». «Про какую дочь?» «Ну, про ту, что родила». «Какой ребенок? Что за проблемы? Или у вас невестка здесь?» Я тяжело вздохнула. «Между прочим, я только что справила 35-летие, и принять меня за бабушку может лишь слепая старуха. Хотя у дежурной на столе лежит газета, а сверху покоятся очки. Небось, она ничего не видит на расстоянии пальца». «Идите, идите!» — подталкивала меня тетка. «Редкий случай, у нее сейчас никого». Я колебалась. В кошельке совсем не осталось денег, лишь 10 рублей на обратную дорогу. «Ну что ж вы, давайте скорей!» «Лучше завтра», — промямлила я. «Тортик куплю, цветочки». Дежурная рассмеялась. «Так, ступайте». «Неудобно?» «Зинаида Самуиловна терпеть не может подношений», — вздохнула баба. «Ничего не принимает. Старый закалки врач. Не то, что нынешняя молодежь. Хапуги!» Я тактично, не напомнив тетке о полученных ею от меня 50 рублях, двинулась по резко пахнущему хлоркой коридору. Высокая полная женщина со старомодным пучком на затылке стояла у шкафа с какими-то бумагами. Заслышав мое робкое «можно», она весьма резко бросила: «Входите». Не успела я разинуть рот, как Зинаида Самуиловна сердито поинтересовалась: «Ну, надеюсь, передумали?» «Почему?» — удивилась я, не понимая, что она имеет в виду. Зинаида Самуиловна сильно покраснела и бросила: «Садитесь». Я покорно устроилась на обшарпанном стуле. Педиатр втиснулась за письменный стол, вытащила из ящика листок желтоватой пищи и бумаги, дешевую ручку и приказала: «Пишите». «Что?» «Заявление на имя главврача». «Я...» «Как ваша фамилия?» «Романова». «Значит так, в верхнем углу, справа, Феоктистовой ЕК, заявление от Романовой, имя, отчество полностью, паспортные данные, а текст такой». И она швырнула мне почти в лицо карточку. Глаза побежали по строчкам. «Отказываюсь от рожденного ребенка». «Пол?» Мне сразу стало понятно злоба педиатра. Я отложила ручку. «Простите, но я не собираюсь оставлять ребенка в родильном доме». Зинаида Самуиловна прищурилась, потом вытащила из очешника вторые глаза и протянула: «Так это не вы приходили с утра?» «Нет». «Простите», — вздохнула врач, — «теперь я вижу, что вы просто похожи». Я улыбнулась. «Ничего, даже приятно, что подумали, будто я молодая мама. Минуту назад дежурная в окошке приняла меня за бабушку». Зинаида Самуиловна нахмурилась. «Сейчас запросто рожают в вашем возрасте и также запросто бросают детей». «Неужели много кукушек?» — невольно поинтересовалась я. Педиатр глянула на часы. «Так это вы? Как вас зовут?» Обычно после того, как называю свое имя, следует немедленно фраза: «Чудесное, редкое имя» или «Вас правда так зовут?» Но Зинаида Самуиловна никак не отреагировала, услыхав «Евлампия». «Так вот, уважаемая Евлампия, вы отдаете себе отчет, что опоздали на час? Между прочим, ради вашей газеты я отменила прием и, честно говоря, уже собиралась выходить из кабинета, крайне невоспитанно задерживаться на такое время». Зинаида Самуиловна сегодня второй раз попала в просак. Сначала приняла меня за мамашу-кукушку, теперь решила, будто видит перед собой корреспондента. «Но», — завела я. «Да ладно», — мигом прервала врач начатую мною фразу. «Тема беседы, предложенная вами, очень актуальна. Матери, оставляющие детей. Хотя мне кажется, что тут уместно употребить иное слово. Роженицы, бросающие младенцев. Разве можно назвать матерью...» Изо рта Зинаиды Самуиловны быстро выкатывались круглые фразы. Не было никакой возможности вставить даже междометие в этот поток. И как поступить? Сказать, что я не имею никакого отношения к прессе? Представляю, как обозлится милейшая дама. Еще, не дай бог, откажется следить за Ксюшиным ребенком. Катюша рассказывала, что среди докторов встречаются мстительные, злобные особы. А чего-то чаще всего они оказываются в стоматологических поликлиниках и гинекологических кабинетах. Правда, Зинаида Самуиловна — педиатр. Но ведь она работает в родильном доме, так сказать, возле гинекологии. Нет, есть только один выход — прикинуться корреспонденткой. Настоящая, небось, не придет, опоздала на час. Скорее всего, другие дела отвлекли. Значит, я слушаю врача, задаю пару вопросов, а потом говорю, что вчера тут рожала моя родственница, и прошу посмотреть младенца. Даже хорошо получается. Небось, к сестре журналистки педиатр отнесется более внимательно. Если уж не берет подарков, то, может, страдает чинопочитанием. Зинаида Самуиловна говорила около 20 минут. Наконец, она схватила за сигареты. Я мигом задала вопрос. Небось, социальные условия виноваты? Люди стали бедными. Младенец — дорогое удовольствие. Отсюда и отказы. Раньше-то таких случаев практически не случалось, верно? И кто сказал такую глупость? Удивилась Зинаида Самуиловна. Я работаю тут много лет, и, поверьте, в 60-е годы точно так же бросали детей. А насчет бедности разные случаи бывают. Знаете, был на моей памяти в 1960 году вопиющий случай. Я его запомнила, потому что, во-первых, событие случилось в мой первый рабочий день, во-вторых, история имела потом продолжение, а в-третьих, мой учитель Самуил Михайлович Шнейрзон, он тогда заведовал детским отделением, неожиданно для всех выругался матом. Отлично помню фамилию и имя роженицы, Лидия Салтыкова. Она была актрисой, замечательно пела, прям заслушаешься. Голос колокольчик. Жаль только, что выступала она в ресторанах. Ей следовало идти на большую сцену. «Кто?» — изумленно переспросила я. «Кто?» «Лидия Салтыкова», — повторила Зинаида Самуиловна. «Конечно, есть понятие врачебной тайны, но с тех пор прошло 40 лет, хотя все равно не указывайте в материале ее подлинную фамилию. А историю эту я вам специально хочу рассказать. Вот опишите ее в газете. Может, кто из кукушек призадумается? Только имя не упоминайте, ладно?» «Хорошо», — кивнула я и превратилась в слух. Глава 18. Лидочка Салтыкова пришла в родильный дом одна. Именно пришла, а не приехала. И хотя отсутствие родственников или каких-нибудь провожатых удивляло, отказать в помощи беременной не могли. У девушки на руках были оформлены по всем правилам обменная карта с результатами анализов и направление, украшенное печатью. Поэтому Лиду припроводили сначала в предродовую палату, а затем отвели рожать. Рано утром, около 8 часов 29 сентября, на свет явился ребенок. Мальчик, отличный, здоровый, крупный, словом, не ребенок, а коробка конфет. Зинаида Самуиловна была просто счастлива, когда акушерка отдала ей мальчика на обработку. Мало того, что он был патологически здоров, так к тому же еще и первый неучебный ребенок педиатра, ее настоящий младенец. Самуил Михайлович Нейрзон, глядя, как новоиспеченная докторица старательно закапывает в глаза новорожденного специальную смесь, слегка улыбнулся и сказал: «Отлично понимаю вас, коллега. Здоровый ребенок всегда в радость». Зинаида Самуиловна до сих пор краснеет от каждого пустяка, а в тот раз просто зарделась. Ее впервые назвали коллегой. До сих пор она была студенткой. «Сейчас мы его покажем мамочке», — прощебетала Зиночка, ожидая от лежащей на столе роженицы бурного восторга. Но дама, вернее, молоденькая девушка, нервно бросила: «Нет, не надо, не хочу. И вообще я отказываюсь от ребенка». Зина чуть не уронила спеленутого по всей науке замечательного мальчика. Но Самуил Михайлович легонько похлопал молоденькую докторицу по плечу. «Такое случается, просто шок от родов. Нечто вроде реактивного психоза. Вот увидите, завтра она будет осыпать его поцелуями. Хотя, конечно, бывают женщины-отказницы, но это не из таких». Шнерзон перелистал карточку и удовлетворенно повторил: «Нет, не из таких. Она замужем, работает певицей. Вызовем к ней психиатра». Но и на следующий день Салтыкова была неумолима. «Ребенок мне не нужен, отдаю его государству». Лидию упрашивали главврач, Шнерзон, психиатр, Зиночка и старухи-акушерки. Салтыкова стояла на своем: «Нет и точка». Тогда расстроенный Самуил Михайлович вызвал ее мужа, Андрея Салтыкова. «Вы знаете, что ваша жена хочет отказаться от ребенка?» «Да», — просто ответил мужик. «Мальчик нам не нужен». Самуил Михайлович слегка растерялся. «Но в чем причина? У вас семья, ребенок. Тут несколько соображений», — спокойно пояснил Андрей. «По Лидиной линии регулярно рождаются больные дети, гемофилики. Знаете про такую болезнь?» «Естественно», — кивнул Шнерзон. «Патология королевских особ, никогда не встречающаяся у женщин. Матери лишь переносят дефектный ген, а болеют рожденные от них сыновья. Несвертываемость крови. Мальчик может скончаться, разбив коленку». «Именно», — кивнул Андрей. «А еще постоянная температура, боли в суставах, ломкость костей. Словом, такой ребенок тяжелый инвалид. У Лидии брат такой. Полный кошмар. Вся жизнь в доме подчинена только ему». «Но отчего вы решили, что ваш сын гемофилик?» — изумился Самуил Михайлович. «Пока это здоровый». «Именно пока», — бурчал Андрей. «Брат Лидиной матери заболел в 14 лет». «Пубертатный возраст способствует развитию заболеваний», — пробормотал Шнейрзон. «Такое, конечно, случается, но редко. Поверьте моему 50-летнему опыту. Ваш сын...» «Вот что, доктор», — перебил Андрей, — «мальчик нам не нужен. Помогать нам некому, особых денег нет. Лидка поет в ресторанах, я гроши приношу. А с инвалидом придется жене дома сидеть, с голода подохнешь». «Но он-то здоров?» «Пока. Дорастим до 14 лет. И, пожалуйте, инвалид на руках. Но разговор окончен». «Но зачем она рожала? Почему не сделала аборт?» Андрей хмыкнул. «Я детей люблю. И хочу их иметь. Но только девочек». «Женщина — носительница дефектного гена. Плевать, сама-то здорова. Инвалид мне не нужен». Шнерзон смотрел на Салтыкова во все глаза. Андрей спокойно пояснил: «У Лидии в животе могла быть дочь. Но зачем же аборт делать?» В 60-м году на вооружении медиков еще не было аппарата для ультразвукового исследования. И пол ребенка акушер узнавал только после появления младенца на свет. — Значит, всем все понятно? — спросил Салтыков и, не дожидаясь ответа, вышел. Всегда корректный и подчеркнуто вежливый Шнерзон рявкнул. — Извините, Зиночка, по-другому не сказать. — Разделяю ваше мнение, — прошептала педиатр. — Ребенок ведь здоров. — Но насчет подросткового возраста этот мерзавец прав, — вздохнул Самуил Михайлович. — Хотя гемофилию, как правило, видно сразу, но описаны случаи, когда она поднимает голову в пубертат. Обязательно четко укажите в карточке мальчика причину отказа. Так и запишите «семейная гемофилия». Зиночка выполнила указание начальника. Но первого своего малыша никак не могла забыть. Мальчик просто стоял перед глазами. Однажды Зиночка под каким-то предлогом напросилась в дом малютки номер 148, куда поступали отказные дети из их клиники. Очень уж ей хотелось узнать, что с мальчиком. Директриса обрадовала доктора. Младенца взяла семейная пара. Приемных родителей предупредили об угрозе заболевания, но те отмахнулись. Чему быть, того не миновать. И забрали мальчика. Будущая его мать очень плакала. У нее несколько месяцев назад умер малыш. Зинаида Самуиловна успокоилась и начала уже забывать эту историю. Но она неожиданно получила продолжение. Заступая на очередное дежурство и просматривая карточки поступивших ночью будущих мамаш, педиатр похолодела. Лидия Салтыкова стояла на одной. Зина ринулась в родовую и успела как раз вовремя. Лида только что произвела на свет отличного, красивого, здорового младенца, девочку. На следующий день Зинаида Самуиловна поднялась в палату и села на кровать к Салтыковой. Та умилялась, глядя, как новорожденная обедает. «Неужели не жаль сына?» — тихо спросила педиатр. «Вдруг его бьют, морят голодом, а?» У Лидии в лице что-то дрогнуло, но она стойко выдержала удар. «Надеюсь, ребенку хорошо», — спокойно отрезала она. «В нашем государстве сироту не обидят, а если вы будете продолжать нервировать меня, я напишу жалобу в Минздрав». Зинаида ушла и с тех пор старательно гнала прочь любые мысли о мальчике. В отличие от Лидии, педиатр хорошо знала, что в детских домах часто творится тихий ужас, а приемные родители тоже бывают разные. Представьте теперь удивление Зинаиды Самуиловны, когда спустя несколько лет она, придя в гости к одной из своих знакомых, наткнулась на Лидию Салтыкову, явившуюся туда же. Возле Лидии было три девочки. Неожиданно доктора разобрала злость. Дождавшись, пока гости, закусив, разбрелись по квартире, она подошла к Лиде, курившей на лестнице, и ехидно осведомилась. — Не помните меня? Лидия спокойно улыбнулась. — Извините, но за день я столько людей встречаю. — По-прежнему поешь в ресторане? — Давно уже нет, — продолжала, как ни в чем не бывало, Лида. — Теперь выступаю с концертами. — Значит, пробилась. — Можно сказать, что да, — ответила Салтыкова. Она выглядела прекрасно, лет на 25, не больше. От нее чудесно пахло незнакомым горьким ароматом, косметика была безупречна, одежда явно приобретена за границей, а над волосами поработала не тетя Нюра из ближайшей парикмахерской. Внезапно Зинаиде Самуиловне стало жарко, и она прошептала: «Сколько же мальчиков ты сдала государству, пока родила троих девочек?» В глазах Лиды заплескалось нечто похожее на страх. — Это вы? — Я, — кивнула Зинаида Самуиловна. — Девочки не мои, — тихо ответила Лида. Зинаида вздернула брови. — Да ну! Вера моя, — поправилась Репнина. Вы тогда ко мне в больницу в палату приходили, когда она на свет появилась. А Галя и Тони не родные. Но так получилось, что живут со мной. — А, — протянула Зинаида Самуиловна, — ясненько теперь, значит, с тем мужиком, ну, которому больной ребенок не был нужен, ты развелась? Лида молча кивнула. — Правильно, — одобрила доктор, — неприятный тип. Неожиданно Лидочка ухватила ледяными пальцами руку Зинаиды Самуиловны. — Господи! Это все он, Андрей! Я не хотела оставлять мальчика! А он настаивал, требовал, говорил, брошу, если домой принесешь. Нормальная женщина решит эту ситуацию в пользу ребенка, — жестоко заметила Зинаида. — Боже, ну какая я тогда была женщина! — воскликнула Лида. — Сама ребенок запуганный, да еще любила Андрея до умопомрачения. Вот и пошла у него на поводу. Да если хотите знать, все время сейчас мучаюсь. «Что с ним? Как живет? Есть ли досыта?» Она махнула рукой, потом то ли закашлялась, то ли заплакала. Внутри Зинаида Самуиловна шевельнуло что-то слегка похожее на жалость. «Ну-ну», — проговорила она, — «ладно, видишь, как глупость-то оборачивается». Но Лида продолжала цепко держать Зинаиду Самуиловну за пальцы. «Ничего-то ты не знаешь», — шептала она. «Да у меня при виде любого мальчика сердце переворачивается. Иногда гляну на подростка и думаю, а мой-то тоже уже в школу пошел. Да я этих девчонок, которых мне мужья подбросили, только из-за того младенца и взяла, грех искупила. Ой, горе, знала бы ты, как мне тошно!» Она замолчала. Зинаида тоже не решалась ничего сказать. Повисла тягостная тишина. Потом доктор собралась с мыслями и произнесла: «Но если тебя это успокоит, то знай, мальчика взяла на воспитание хорошая семья, и его судьба сложилась счастливо». «Дай мне их адрес», — взмолилась Лида. «Ничего плохого не сделаю, только одним глазком погляжу на сына. Ну скажи, будь человеком, видишь, извелась я совсем». Зинаида покачала головой. «Извини, я не знаю их координат. Ни фамилии, ни адреса, ни телефона. Органы опеки тщательно сохраняют тайну усыновления. Делается это в интересах ребенка». Лида опустила голову и тихо сказала: «Уйди, пожалуйста. Уйди. Уйди». Педиатр, испугавшись, что сейчас начнется истерика, вернулась в квартиру. Впрочем, настроение у нее испортилось окончательно, и Зинаида Самуиловна собралась домой. Прощаясь с хозяйкой, она услышала веселый смех и, невольно глянув в сторону звука, увидела трех девочек Лидии Салтыковой и двух мальчиков, пришедших с кем-то из других гостей. Дети весело прыгали посередине комнаты. Зина невольно поискала глазами Лиду. Та стояла у окна, старательно улыбаясь, но в ее взоре читалась тоска. «Вот и напишите в своем журнале», — посоветовала мне педиатр. «Ошибка, совершенная в молодости, может потом тяжелым бременем лежать на душе всю жизнь. Отказываясь от ребенка, нельзя выбросить его из своей жизни навсегда. Когда-нибудь в самый неподходящий момент придут воспоминания о крохотном человечке, оставленном на произвол судьбы». «А в какой приют отправлялись дети?» — осторожно спросила я. «Дом малютки, номер 148», — последовал ответ. На улице я села на лавочку и начала ковырять асфальт носком туфли. Однако ситуация кардинально меняется. Отчего это я решила, что Соню Репнину убил кто-то из любовников? Конечно, девушка отличалась редкой распущенностью, да еще жаловалась Аня Веревкиной на побои, которые якобы наносил ей Михаил. Но, с другой стороны, Вера, старшая сестра Сони, упоминала о том, что новый никому неизвестный кавалер дико ревновал Софью.